Глава 23. Только сейчас Ка заметил, как тихо стало в коридоре. И не только в той части, где он был с Фридой. Эта часть, очевидно, относилась к хозяйственным помещениям. Но и в том длинном коридоре, где помещались комнаты, в которых раньше так шумели. Значит, господа наконец-то заснули? И Ка тоже очень устал, и, возможно, что он от усталости не боролся с Иеремией так, как следовало. Может, было бы умнее взять пример с Иеремии, явно преувеличившего свою простуду. А вид у него был жалкий вовсе не от простуды. Он отроду такой, и никакими целебными настойками его не изменишь. Да, надо бы взять пример с Иеремии, выставить на показ свою действительно ужасающую усталость, улечься тут же в коридоре, что и само по себе было бы приятно, немножко вздремнуть, глядишь, тогда за тобой немножко и поухаживали бы. Только вряд ли у него все это вышло бы так удачно, как у Иеремии. Тот, наверное, победил бы в борьбе за сочувствие, да и в любой другой борьбе тоже. Ка устал так, что подумал, уж не попробовать ли ему забраться в одну из комнат? Наверняка многие из них пустуют, и там выспаться как следует на хорошей постели. Это было бы воздаянием за многое, подумал он. Да и питье на ночь было у него под рукой. На подносе с посудой, который Фрида оставила на полу, стоял небольшой графинчик с ромом. Не опасаясь, что возвращаться отсюда будет трудно, Ка выпил графинчик до дна. Теперь он, по крайней мере, чувствовал себя в силах предстать перед Эрлангером. Он стал искать дверь в комнату Эрлангера, но так как ни слуг, ни Герстекера нигде не было, а двери походили одна на другую, то найти нужную дверь не удалось. Но ему казалось, что он запомнил, в каком месте коридора была та дверь, и решил открыть одну из комнат, которая, по его мнению, могла оказаться именно той, какую он искал. Ни малейшей опасности в этой попытке не было. Если Эрлангер окажется в комнате, то он его примет. А если комната не та, можно будет извиниться и уйти. А если хозяин спит, что было самым вероятным, то он и не заметит прихода Ка. Хуже всего будет, только если комната окажется пустой, потому что тогда Ка едва ли удержится от искушения лечь в постель и спать без просыпу. Он посмотрел направо и налево по коридору, не идет ли кто, у кого можно получить сведения, чтобы зря не рисковать. Но в длинном коридоре было пусто и тихо. Ка приложил ухо к двери. В комнате никого не было. Он постучал. Так тихо, что спящего стук не разбудил бы. А когда никакого ответа не последовало, он очень осторожно отворил дверь. И тут его встретил легкий вскрик. Комната была маленькая, и больше чем половину ее занимала огромная кровать. На ночном столике горела электрическая лампа, рядом лежал дорожный саквояж. В кровати, укрывшись с головой, кто-то беспокойно зашевелился, и из-под одеяла послышался шепот «Кто тут?». Теперь Ка уже не мог так просто уйти. С недовольством поглядел он на пышную, но, к сожалению, не пустующую постель, вспомнил вопрос и назвал свое имя. Это подействовало благоприятно, и человек в кровати немножко отодвинул одеяло с лица, готовый в испуге снова спрятаться под одеяло, если окажется что-то не так. Но тут же, не раздумывая, он совсем откинул одеяло и сел. Конечно, это был не Эрлангер. В кровати сидел маленький, благообразный господинчик, лицо которого было как бы противоречивым, потому что щечки у него были по-детски округлые, глаза по-детски веселые, но зато высокий лоб, острый нос и узкий рот с едва заметными губами и почти срезанный подбородок выглядели совсем не детскими и говорили о напряженной работе мысли. Очевидно, довольство самим собой и придавало ему налет какой-то ребячливости. «Вы знаете Фридриха?» — спросил он, но Ка ответил отрицательно. «А вот он вас знает», — сказал господин, усмехнувшись. Ка кивнул. Людей, которые его знали, было предостаточно. Это являлось даже главной помехой на его пути. «Я его секретарь», — сказал господин. «Моя фамилия Бюргель». «Извините, пожалуйста», — сказал Ка и взялся за ручку двери. «К сожалению, я спутал вашу дверь с другой. Видите ли, меня вызывал секретарь Эрлангера». «Как жаль», — сказал Бюргель. «Не то жаль, что вас вызвали к другому, а жалко, что вы двери перепутали. Дело в том, что мне никак не заснуть, если меня разбудит. Впрочем, пусть это вас не очень огорчает. Это мое личное горе. А знаете, почему тут двери не запираются?» «Тому есть свои причины. Потому что, согласно старой поговорке, двери секретарей всегда должны быть открыты. Но буквально это понимать вовсе не следует, не правда ли?» И Бюргель вопросительно посмотрел на Ка и весело улыбнулся. Несмотря на жалобы, он, как видно, уже отлично отдохнул. А до такой степени, как сейчас устал Ка, этот Бюргель, наверное, не уставал никогда. «Куда же вы теперь хотите идти?» — спросил Бюргель. «Уже 4 часа. Вам придется будить каждого, к кому вы зайдете. Но не каждый, как я, привык к помехам. Не каждый так мирно к этому отнесется. Секретари — народ нервный. Посидите тут немножко. Часам к 5 все уже начинают вставать. Тогда вам будет удобнее пойти к тому, кто вас вызвал. Так что прошу вас, выпустите, наконец, дверную ручку и сядьте куда-нибудь. Правда, тут тесновато. Вам лучше всего сесть на край кровати. Вы удивляетесь, что у меня ни стола, ни стульев нет? Видите ли, передо мной стоял выбор. То ли взять комнату с полной обстановкой, но с узенькой гостиничной кроватью, то ли эту с большой кроватью и одним только умывальником. Я выбрал большую кровать, ведь в спальне кровать самое главное. Эх, какая великолепная штука эта кровать! Для человека, который может вытянуться как следует и заснуть, для того, у кого сон крепкий. Но даже мне, хотя я всегда чувствую усталость, а спать не могу, даже мне тут приятно. Я почти весь день провожу в кровать. Тут и корреспонденцию веду, тут и посетителей выслушиваю. И это очень удобно. Правда, посетителям сесть некуда, но они на это не обижаются. Для них же лучше, если они стоят, а протоколист устроился поудобнее, чем если они удобно рассядутся, а на них будут шипеть. Потом я еще кого-нибудь усадить на край постели могу. Но это место не для служебных дел. Тут только ночные разговоры ведутся. «Ну что ж вы так притихли, господин землемер?» «Я очень устал», — сказал Ка, который сразу после приглашения сесть бесцеремонно плюхнулся на кровать и прислонился к спинке. «Понятно», — сказал Бюргель с усмешкой. «Тут все устали. Например, взять меня, я и вчера, и сегодня провел немалую работу. При этом совершенно исключено, что я сейчас усну. Но если уж случится такая невероятная вещь, то попрошу вас, сидите тихо и не открывайте дверей. Но не бойтесь, я, наверное, не усну. В лучшем случае задремлю на минуту, хотя я настолько привык к приему посетителей, что легче всего засыпаю, когда тут у меня сидят. — Спите, пожалуйста, господин секретарь, — сказал Ка, обрадованный этим заявлением. — И если разрешите, я тоже немного вздремну. — Нет-нет, — засмеялся Бюргель, — к сожалению, я не могу уснуть просто по вашему приглашению. Только по ходу разговора может вдруг представиться такая возможность. Меня легче всего усыпляет разговор. — Да, в нашем деле нервы здорово страдают. — Я, например, секретарь связи. Вы, наверное, не знаете, что это такое. Так вот, я являюсь самой прочной связью. Тут он невольно потер руки от удовольствия. Между Фридрихом и деревней. Я осуществляю связь между его секретарями в замке и в деревне. Нахожусь по большей части в деревне, но не постоянно. Каждую минуту я должен быть наготове, чтобы вернуться в замок. Вот видите, он мой дорожный саквояж. Жизнь у меня неспокойная, не каждому выдержать. С другой стороны, верно и то, что я без этой работы жить бы не смог. Всякая другая работа мне показалась бы мелкой. А как с вашими землемерными работами? Я ими не занимаюсь. Тут меня как землемера не используют, — сказал Ка. Но сейчас его мысли были далеко от дел. Он жаждал только одного, чтобы Бюргель заснул. Но и этого ему хотелось только из-за какого-то чувства долга перед самим собой. В душе он сознавал, что момент, когда Бюргель уснет, неизмеримо далеко. — Странно, — сказал Бюргель, живо вскинув голову, и вытащил из-под одеяла записную книжку для каких-то отметок. «Вы землемер, а землемерных работ не производите». Ка машинально кивнул. Он вытянул вдоль спинки кровати левую руку и оперся на нее головой. Он все время искал, как бы сесть поудобнее, и это положение оказалось удобнее всего, и теперь он мог внимательно прислушаться к словам Бюргеля. — Я готов, — продолжал Бюргель, — разобраться в этом деле. У нас, безусловно, не такие порядки, чтобы специалиста не использовать по назначению. Да и для вас это должно быть обидно. «Разве вы от этого не страдаете?» «Да, страдаю», — сказал Ка, медленно улыбаясь про себя, потому что именно сейчас не страдал ни капельки. Да и предложение Бюргеля никакого впечатления на него не произвело. Это все было сплошное дилетантство. Ничего не зная о тех обстоятельствах, при которых вызвали сюда Ка, о трудностях, встреченных им в деревне и в замке, о запутанности его дел, которое за время пребывания Ка уже дала или дает о себе знать, ничего не ведая обо всем этом, более того, даже не делая вида, что он, как во всяком случае полагалось бы секретарю, имеет хотя бы отдаленное представление об этом деле, он предлагает так походя при помощи какого-то блокнотика уладить недоразумение там наверху. «Видно, у вас было очень много разочарований», — сказал Бюргель, доказав этими словами, что он все же разбирался в людях. И вообще Ка с той минуты, как вошел в эту комнату, все время старался себя уговорить, что недооценивать Бюргеля не стоит. Но он находится в таком состоянии, когда трудно правильно судить о чем бы то ни было, кроме собственной усталости. — Нет, — продолжал Бюргель, словно отвечая на какие-то мысли Ка и желая предусмотрительно избавить его от необходимости говорить. — Пусть вас не отпугивают разочарования. Иногда сдается, что тут специально все так устроено, чтобы отпугивать людей. А кто сюда приезжает впервые, тому эти препятствия кажутся совершенно непреодолимыми. Не стану разбираться, как обстоит дело по существу. Может быть, так оно и есть. Я слишком близко ко всему стою, чтобы составить определенное мнение. Но, заметьте, иногда подворачиваются такие обстоятельства, которые никак не связаны с общим положением дел. В этих обстоятельствах одним взглядом, одним словом, одним знаком доверия можно достигнуть гораздо большего, чем многолетними, изводящими человека стараниями. Это, безусловно, так. Правда, в одном эти случайности соответствуют общему положению дел, в том, что ими никогда не пользуются. Но почему же ими не пользуются? Всегда спрашиваю я себя. Этого Ка не знал. И хотя он заметил, что слова Бюргеля непосредственно касаются его самого, но у него возникло какое-то отвращение ко всему, что его непосредственно касалось, и он немного повернул голову в бок, как бы пропуская мимо ушей вопросы Бюргеля, чтобы они его не затрагивали. «Постоянно», — продолжал Бюргель, и, потянувшись, широко зевнул, что странно противоречило серьезности его слов. «Секретари постоянно жалуются, что их заставляют по ночам допрашивать деревенских жителей. Но почему они на это жалуются? Потому ли, что это их очень утомляет? Потому ли, что ночью они предпочитают спать? Нет, на это они никак не жалуются. Конечно, среди секретарей есть и более усердные, и менее усердные, как и везде. Но на слишком большую нагрузку никто из них, во всяком случае, открыто не жалуется. Просто это не в наших привычках. В этом отношении мы не делаем разницы между обычным и рабочим временем. Такое различие нам чуждо. Так почему же тогда секретари возражают против ночных допросов? Может быть, из желания щадить посетителей? Нет-нет, посетителей секретари совершенно не щадят, так же, как самих себя. Тут они пощады не знают. Но в сущности, эта беспомощность есть не что иное, как железный порядок при исполнении служебных обязанностей. А чего же больше могут для себя желать посетители? В основном, хоть и незаметно для поверхностного наблюдателя, это и признают все без исключения, сами посетители как раз и приветствуют ночные допросы. Никаких существенных возражений против ночных допросов не поступает. Но почему же тогда секретари так ими недовольны? Ка и этого не знал. Он вообще знал очень мало. Он даже не мог разобрать, всерьез ли Бюргель задает вопрос, или только для проформы. «Пустил бы ты меня поспать на твоей кровати, — думал Ка, — я бы завтра днем или лучше к вечеру ответил бы тебе на все вопросы». Но Бюргель как будто не обращал на него никакого внимания. Уж очень его занимало то, о чем он сам себя спрашивал. Насколько я понимаю, и насколько я сам испытал, секретари в основном возражают против ночных допросов по следующим соображениям. Ночь потому менее подходит для приема посетителей, что ночью трудно или даже совсем невозможно полностью сохранить служебный характер процедуры. И зависит это не от внешних формальностей, их можно при желании соблюдать со всей строгостью ночью так же, как и днем. Так что суть дела не в этом, страдает тут именно служебный подход к делу. Невольно склоняешься судить ночью обо всем с более личной точки зрения. Слова посетителя приобретают больше веса, чем положено. к служебным суждениям примешиваются совершенно излишние соображения насчет жизненных обстоятельств людей, их бед и страданий. Необходимая граница в отношениях между чиновниками и допрашиваемыми стирается, как бы безупречно она внешне не соблюдалась, и там, где, как полагается, надо было бы ограничиться с одной стороны вопросами, с другой — ответами, иногда, как ни странно, возникает совершенно неуместный обмен ролями. Так, по крайней мере, утверждают секретари, которые по своей профессии одарены особенно тонким чутьем на такие вещи. Но даже и они, об этом много говорилось в нашей среде, мало замечают эти незначительные отклонения во время ночных допросов. Напротив, они заранее напрягают все силы, чтобы противостоять подобным влияниям, сопротивляться им, и считают, что им, в конце концов, удается достигнуть особенно ценных результатов. Однако, когда потом читаешь их протоколы, то удивляешься явным промахам, которые видны невооруженным глазом. И это такие ошибки, обычно ничем не оправданные ошибки в пользу допрашиваемых, которые, по крайней мере, по нашим предписаниям, уже нельзя сразу исправить обычным путем. Разумеется, когда-нибудь эти ошибки наверняка будут исправлены контрольной службой, но это пойдет только в счет исправления правовых нарушений, и человеку уже повредить не сможет». Разве при всех этих обстоятельствах жалобы секретарей не обоснованы?